Восьмое. Добираться вечером из Москвы в пригород – дело хитрое. Самый быстрый путь – на метро до вокзала, оттуда час четвертью на электрическом поезде, далее на такси до места. Быстро оно быстро, но очень некомфортабельно. Пригородный поезд в 17:00 представляет собой клоаку. Когда-то 18 лет назад я катался ежедневно в университет и обратно, и неплохо себя чувствовал. Грамотный студент всегда знает, как, когда и на какой поезд ему ловчее сесть, чтобы и в проходе не маяться, и билетных контролеров избежать. Потом появился Юра и автомобиль. Начиная с того же 91-го года, я годами не заходил в зеленые вагоны. Затем, на рубеже 90-х и нулевых, количество машин на московских и подмосковных дорогах резко увеличилось, и перемещение в пространстве потребовало ловкости и расчета. Где-то на авто, где-то на метро, где-то на поезде, потом такси поймать. Или, если хочется большего комфорта, едешь на автобусе в мягком кресле. В общем, спустя 10 лет я снова стал практиковать поездки на пригородных электропоездах. И поразился перемене. Все стало гаже, грязнее, опаснее. Появились... Стихийно, естественно, курящие вагоны. Нечто неслыханное во времена моей юности. Изобретение ежевечерне возвращающихся со столичных фабрик в свои предместья пролетариев. Эти ушлые и дошлые ребята еще на Курском вокзале лезли во все двери и окна, как балтийские матросики в Зимний дворец, занимая по 10-15 мест каждый. Туда положил газетку, сюда сигаретку. Занято. На последующих станциях подсаживаются громогласно матерящиеся корефаны. Откупориваются фанфуры с водярой, достаются карты, и понеслась. В иные вагоны без пистолета заходить было нельзя. Охлос гужевался со страшной силой. Раскрасневшиеся физиономии, помутневшие глаза, прилипшие к губам окурки, брань и хохот, бухло всех видов и цветов. Там вольно блюют. Здесь меж делом выясняют отношения. Я очень люблю людей, но вид многих сотен торжествующих хамов подвергал мою любовь сильнейшему испытанию. Здесь я могу быть неправильно понят. Меня действительно учили любить людей, конкретно пролетариат. Начиная с букваря и заканчивая мощным томом истории КПСС. Общим числом 11 лет меня упорно, вдумчиво и поэтапно учили любить пролетариат. Но сегодня вечером, пережив сердечный приступ, имея в заднице 7 кубов дибазола, отдав за долги последние столы и стулья, стоя на подламывающихся ногах в насквозь продымленном вагоне, слушая помимо воли доносящуюся отовсюду ругань, и ругань-то у них вся какая-то плоская, неинтересная, невкусная, изливающуюся из насквозь сожженных бог знает какими жидкостями глоток, наблюдая во множестве некие замысловато деформированные лица, материализовавшиеся, кажется, прямо из второго тома сочинений Николая Алексеевича Некрасова, я вдруг взял и перестал любить людей. Всех, кроме самых близких. Не возненавидел, нет. Кто они такие, чтобы я удостоил их своей ненавистью? Но любить перестал. Такое бывает. Идешь себе, спешишь по своим делам, симпатизируешь, бля, человечеству, да вдруг перестаешь. Если бы в этот момент за моим поясом оказался нож, я перерезал бы пол вагона или весь вагон. Впрочем, может, и не перерезал бы. Интеллигенция часто склонна переоценивать свою отвагу. В 3 тюрьмах сидел, а таких лоснящихся сальных морд, таких маргариново-отсвечивающих, свисающих брылей, такой дикой, ничем не мотивированной, быдловато-хамоватой, идиотической веселухи, отродясь не видел. Как говорил в таких случаях лауреат государственной премии академик Лихачев, я таких бушлатом по зоне гонял. Однако, сказал я себе, и тебе не стоит снимать с себя вины. Не сам ли ты, когда-то поспешно сбежав отсюда в кожаное кресло собственного личного комфортабельного автомобиля, простого и дешевого в эксплуатации, отдал эти зеленые вагоны на растерзание дикарям? Не сам ли ты с удовольствием поучаствовал в процессе расслоения, безоглядного дележа общей земли, домов, улиц, дорог и магазинов на то, что отошло избранным, и то, что осталось для всех прочих? Теперь вот задыхайся и нюхай. Тут ныне не твоя территория. Ты сам ушел отсюда, по доброй воле, вместе с миллионами таких же любителей так называемой лучшей жизни. Завели себе машины, запрезирали остальных, поехали. И вдруг оказалось, что вас таких слишком много, а места мало. Кошмар, пробки! Вернулся обратно, в зеленый вагон. А там уже другие ребята устроились, с пивом и сигаретами, и теперь они смотрят на тебя, как и должны смотреть. Так смотрят, как и сам бы ты смотрел, если бы остался с ними, с великим злорадством. А пролетарии они или нет, это не важно. Кое-как добрался, рассчитал время до минуты. В районе половины седьмого вечера я у Ильи. Там 20 минут, визит вежливости. Затем обратно на вокзал, в 7 с копейками трогаюсь обратно. В районе половины девятого я снова на вокзале. В 9 с четвертью в кинотеатре, жду сына. Берем попкорн и ныряем смотреть фильму. Сыну 11. Ничего страшного, если он пойдет на поздний вечерний сеанс. Брошенная посреди города машина постоит до утра. Советская техника дешевая, интереса для воров и угонщиков не представляет. Одно превходящее обстоятельство мешало. После приступа я ощущал сильную слабость, быстро шагать не умел и пару раз прибегнул к нашатырю.